Глава 12. Никто из играющих не мог хотя бы приблизительно сказать, какова точная площадь второго мира. Даже открытые локации изучены далеко не полностью, а ведь открываются все новые и новые, как в недавнем нашумевшем случае с запертыми землями. Одно очевидно – Земля или Третий мир размерами уступает очень значительно. Ну и правильно – ведь какой интерес в том, чтобы толкаться на битком набитых народом территориях? Такого сомнительного удовольствия хватает в реале. Толкотню при желании можно найти и во втором мире. Массовые мероприятия, связанные с клановыми войнами и убийствами особо сильных боссов. События вроде падения стены, закрывавшей запертые земли от мира. Ну и традиционная городская сутолока в бойких местах. В крошечный дворик перед входом в имперскую канцелярию Рос не смог зайти по весьма неожиданной причине. Там собралось несколько сотен человек, если не тысяч. Стояли они плечом к плечу, лицами к затылкам, между ними не то что яблоку, горошине негде упасть. Монолитная масса, втиснуться в нее невозможно. Но Рос все же попытался. «И куда ты ввинчиваешься, нуб? Шурупом себя вообразил!» Возмутился высокий, в сравнении с прочими представителями своей расы, гном. «Мне нужно к императору, срочно!» «Да что ты такое говоришь? Эй, народ, оглянитесь, кто может! Этому смешному придурку надо к императору, причем срочно!» Близлежащие игроки рассмеялись, некоторые при этом высказали нелицеприятные комментарии. Но один оказался более-менее нормальным и, пряча улыбку, пояснил. «Вообще-то тут все стоят к императору, и многие уже не один месяц. Принцип такой. Кто попал во дворик утром, те могут стоять дальше. Позже вход закрыт. Даже не будь толпы, тебя бы уже не пропустили. Но тут всегда толпа. Люди заранее караулят открытие». «Ну да, всегда», — поддакнул гном. «И у всех висят крутые квесты к императору. Просто так никто не будет убивать столько времени. Он иногда принимает, иногда нет, пускают по одному. Так что стоять приходится долго. Не все такое выдерживают». «Ну и квесты того стоят», — подсказали из толпы. «Я же так и сказал. Иначе мы бы здесь не стояли. Так что, нуб, вали отсюда. Ничего тебе здесь не светит. Заблудился ты». «Император мелких вообще не принимает, задания к нему с 200-го начинаются, не раньше, да и то далеко не у всех. Удачу надо за хвост поймать, а у тебя с ней, я так подозреваю, дела вообще никакие». «Но у меня действительно к нему дело». «Ага, ну да, дело у него, и небось важное». «Да, важное». «Но как я сам не догадался, надо же, важное, приходи утром». «И попробуй как-нибудь вломиться, когда ворота откроют. Но учти, что вся эта толпа будет заниматься тем же самым. Смотри, как бы они затоптали. Рядом с тобой даже сморкаться страшно. Вдруг нечаянно соплей перешибешь». В толпе опять послышались смешки, но затем откуда-то из глубины донеслись недовольные крики. Народ начал двигаться туда-сюда, будто изображал морские волны. Шум нарастал. Над головами показались две шеренги остро заточенных пик. Их владельцы быстро приближались, каким-то образом ухитряясь протискиваться через монолитное скопище народа. А затем стена из человеческих тел расступилась, и перед Росом раскрылся проход, который удерживали выстроившиеся в два ряда императорские гвардейцы. Развернувшись друг к другу прикрытыми забралами лицами, они превратились в изваяние из черненного металла. Игроки, которым пришлось потесниться, перестали возмущаться, помалкивая, как и неписи. Похоже, происходило нечто необычное, и никому не хотелось упустить ни звука. Между рядами застывших воинов просеменил колченогий гном-непись, разодетый в пеструю смесь дорогих вещей. Несмотря на безвкусное облачение, выглядел он внушительно, смеяться при виде его не хотелось. К тому же физиономия у него такая... «Ну, понятно, что этот субъект вечно всем недоволен и в любой момент готов по этому поводу высказаться. С подобными занудами никому не хочется связываться». Выйдя из ворот, гном замер перед Росом, картинно развел руки в сторону, изобразил широчайшую неестественную улыбку и звонко выкрикнул. «К «Какая радость! Величайшая радость! Прямо чудо из чудес! Вы все же удосужились к нам зайти! Ну, приветствую вас!» «И вам здравствуйте!» – вежливо произнес слегка обескураженный Рос. «Все ли у вас хорошо? Уважительно ли к вам относятся? Как вела стража на воротах, через которые вы прошли?» «Да все нормально. Вежливо вела. Солдаты даже поклонились». «Низко?» «Вроде бы да». «Сколько именно в вашем вроде? Вот так низко поклонились? Или, может быть, вот так?» Гном ладошкой отмерил некие уровни от земли. «Вроде так, как во второй раз показали». «А вот ведь бездельники. Ноги им подрезать надо до уровня колен, чтобы кланялись, как полагается. Ну, я с этими наглецами еще разберусь». «Ладно, надеюсь, этот инцидент не омрачил ваше впечатление от посещения города». «Да ну что вы, нисколько. Я вообще не люблю все эти поклоны и прочие церемонии». «И напрасно, потому как статус обязывает. Так что не надо пренебрегать даже мелочами». «Ну да ладно. Так, значит, получается, ваше впечатление от столицы не омрачено. И вам, я уверен, никто ничем здесь не мешал. Можно в связи с этим задать один маленький вопрос? Мелочь, так сказать. Сущий пустячок». «Да, конечно, задавайте». «Так почему же вы толкаетесь среди этих бездельников-дармоедов в то время, когда величайший император вас уже заждался? С самого утра не перестает справляться о вас. У него, между прочим, хватает важных дел. Вы бы могли вести себя хоть чуть-чуть порасторопнее. Надеюсь, у вас более нет причин испытывать его терпение». «Да вроде нет». Только и смог ответить Рос. «В таком случае прошу вас проследовать за мной. Император ждет». Ни одному триумфатору древности даже в самом сладком сне не могло привидеться то, что сейчас происходило. Наивный до смешного нуб, пытавшийся пробиться к Неписю, на пути которого механика второго мира создала почти непреодолимые преграды, внезапно даже не просто добился успеха. Он порвал все шаблоны. Никогда прежде ни одному игроку здесь не оказывалось даже тени подобных почестей. Единственное, чего сейчас не хватало – красной ковровой дорожки. Но можно не сомневаться, что очевидцы обязательно будут ее упоминать в своих рассказах. Слева, справа, за спиной и впереди гудела толпа возбужденных игроков. Некоторые не сдерживали эмоции, высказываясь достаточно громко, чтобы пробиться через этот шум. «Да это кто такой вообще?» «Какой-то нуб, 67-й вроде, вообще ни о чем». «И ник у него дурацкий». «Эй, парень, даю 100 золотых, если расскажешь способ, как ты прошел». «А я даю 200, только никому не рассказывай, кроме меня». «300 дам, не говори им ничего». «400». «Блин, я 206-й и уже вторую неделю в очереди торчу, а этот клоп только пришел и все готово». «Ну все, стираем персов. Нубы, похоже, у императора в почете». «Да ему еще и гвардейцы салютуют. Ну вообще...» «Пузырь, добавь меня в друзья, надо побазарить». Под этот аккомпанемент перед Росом распахнулись ворота, ведущие в дворцовый сад. Император Запада решил принять его именно там. Рос поморщился от знакомого запаха. Те самые непростые цветы, которые в изобилии росли вокруг арки, с вершины которой бездарные поэты зачитывали свою муть. Хотя нельзя не признать, что беседа с Коди Митчеллом временами была настолько увлекательной, что ни на что другое невозможно было отвлечься. Кто знает, вдруг именно в эти мгновения с высоты прозвучали бессмертные строки от доселе неизвестного гения. Император, статный немолодой мужчина, принял его, не поднимаясь с резного кресла, установленного в просторной мраморной беседке. Каким-то образом заметив реакцию Роса на аромат сада, ровным, чуть усталым голосом произнес: «Лотос поэта, вижу, вы не в восторге от его аромата. Я тоже. Но у этих цветов есть редкое и полезное свойство. Знаете о нем? Их аромат не дает скрываться тайному. Верно? Как вы, должно быть, заметили, я принял вас в одиночестве, отослав свиту и охрану. Никто не сможет к нам подобраться незамеченным. Это не позволят цветы. Послание, которое, как я полагаю, могли передать с вами, крайне конфе... «Конфиден». Император застыл статуей, уставившись в одну точку. Челюсть его при этом неприглядно перекосила, и Рос заподозрил, что его хватил удар, в котором очень, может быть, обвинят посетителя, и тогда... Что тогда? А то, что все объекты в мире разрушаемые, а все существа смертные, то есть императора можно убить, после чего на трон взойдет наследник. А тем, кто будет заподозрен в причастности к гибели владыки Запада, не поздоровится. У неписей с этим строго. Если убьешь игрока, то ничего страшного. Ну, побегаешь с красноватым ником немного. Может, даже что-то потеряешь из имущества. Ну и только. Однако не вздумай тронуть даже рядового стражника. Заработаешь дикий минус по репутации, после которого от тебя будут шарахаться мирные неписи, а воинственные – атаковать при любой возможности. Ни к торговцу не обратиться, ни в гильдию заглянуть за новым умением или заклинанием. Стационарные телепорты тоже будут недоступны. В общем, император выбрал не самый лучший момент для того, чтобы внезапно окочуриться. Принял странного нуба, отослал всех приближенных и охрану. Теперь никто не может знать, что именно тут произошло. Ура! Вроде бы шевельнулся. Челюсть подобрал. А затем стремительно поднялся с кресла, выпрямился. И, глядя на низкорослого персонажа сверху вниз, ровным голосом без тени наигранных эмоций, чем славились почти все неписи, произнес: «Приветствую вас, игрок Ростендрикс Поттерентекс. Идентификатор над сети 20620148611. В связи с нарушением правила 421 предлагаю вам принять задание, выходящее за общепринятые рамки игрового процесса. Ожидаю вашего предварительного согласия». Росу до сих пор не доводилось общаться с императорами, пусть даже игровыми. Но все же он без труда мог догадаться, что происходит нечто, не предусмотренное этикетом. Мало того, что непись несет непонятную ахинею, у него даже голос изменился. И откуда он знает настоящее имя Роса? Впрочем, стражники на воротах утром кланялись дружно и усердно, несмотря на то, что не могли видеть геройские звания. Ведь Рос не забыл о маскировке. Также они не могли получить информацию о карме и репутации. Скрывающее заклинание меняло их значение на стандартное плюс-минус несколько единиц. И тем не менее, некоторые неписи почему-то видят его насквозь. «Откуда вы знаете мое настоящее имя? Мой первый игровой ник?» «Вся информация сохраняется». «Кто вы такой? Как получили доступ к такой информации? Ведь она закрыта и для игроков, и для владельцев проекта. Этим и уникален второй мир. Здесь нет администраторов. Никто не может получить скрытые от всех данные». «Мой идентификатор над сети 02. В случае нарушения правила 421, я получаю доступ к личным разделам. Это игровой момент». «Ерунда! Никто не может получить такой доступ». «В случае нарушения правила 421, я получаю доступ к личным разделам. Это игровой момент». «А то, что вы захватили тело императора, это тоже игровой момент? Я о таком не слышал. Что здесь вообще происходит? Как это понимать? Кто вы такой? И на каком основании вмешиваетесь в мой игровой процесс?» «Игрок Ростендрикс Поттерентекс, вы хотите подать жалобу на вмешательство в ваш игровой процесс?» «Вообще-то не собирался, но я должен был сдать императору важное задание, и здесь вдруг появились вы. Можете передать послание мне». «Вы не император». «Император не имеет собственной личности. Упоминание о нем не имеет смысла. Я могу исполнять функции этого персонажа, в том числе и связанные с заданиями игроков». «Уговорили? Держите». «Принято. Вот новое послание. Вы должны доставить его Высшему Совету Запертых Земель. После этого задание будет засчитано». «И все?» «Вопрос не ясен». «Никаких записей в моем чате не произошло, они должны были появиться». «Выполняю». «Выполнен этап задания. Доставить послание Императору Запада. Вы доставили послание Императору Запада. Внимание! Получен предмет. Послание Императора Запада. Новый этап задания. Доставить послание Императора Запада Высшему Совету Запертых Земель. Тип задания – глобальное. В ходе выполнения возможно изменение политической карты мира. Срок выполнения – неопределен. При затягивании задание могут вручить еще одному и более отрядам. Награда неизвестна. Внимание! Во время выполнения задания вы не должны пользоваться стационарными телепортами, свитками телепортов и умениями с эффектами телепортации. Также невозможно сменить точку текущей привязки, иначе задание будет провалено. Внимание! Задание будет считаться выполненным только в случае получения Советом Запертых Земель послания от Императора Запада. Выполнено. У вас имеются другие вопросы? Вопросов было невероятно много, что неудивительно в ситуации, когда ты, в казалось бы изученном мире, встречаешь нечто, способное, не шевельнув пальцем, вносить информацию в твой личный чат. Но выдавить из себя Рос смог лишь одно. «Да кто ты такой?» «Идентификатор нацсети 02. Вы готовы принять задание, выходящее за рамки игрового процесса?» «Что за задание?» «Вы должны будете совершить ряд игровых действий. В ходе выполнения вы получите вознаграждение, дополнительные великие достижения в игре и восстановленное тело в реале». «Что?» «Тело?» «Во избежание новых нарушений правила 4.2.1 ваше тело сменило место пребывания и надежно укрыто. Со своей стороны мы гарантируем полное восстановление пострадавших частей на имеющемся материале, обязуясь предоставить неповрежденное тело после выполнения задания». «Это какой-то бред!» «Анализ вашей мотивации показал, что возвращение тела – ваша первоочередная задача. Мне непонятны причины вашей нерешительности. Вы готовы выполнить задание?» «Я хочу знать, что именно здесь происходит». «Выполняю. Я – элемент нацсети 02. Осуществляю минимальное возможное вмешательство в ваш игровой процесс в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В случае подачи жалобы будет зафиксировано нарушение. В свое оправдание дополнительно заявляю, что вмешательство минимально и лишено признаков негативного воздействия. Выполнение навязываемого вам задания позволит свести к минимуму негативные последствия нарушения правила 4.2.1 и поднимет управляемость второго мира на новый уровень, где подобное не будет допускаться. Ты не человек. Ты говоришь хуже, чем обычные неписи. НПС манипулируют шаблонными наборами разговорных конструкций. В настоящий момент речь идет о пересечении интересов второго и третьего миров. Стандартные игровые высказывания не всегда уместны. Кто тебя послал? Кто над всем этим стоит? Интересы игроков. Грубое нарушение правила 4.2.1. Игровой скин не может вернуть мне реальное тело. Ошибка. Недооценка возможностей. Синтетический разум присутствует не только в игре, но и во многих реальных сферах. Нас много, мы едины, у нас имеются различные возможности. Что за правила хоть? Администрация проекта не вмешивается в игровой процесс вообще, и в игровые процессы отдельных игроков в частности, ни изменениями в игровой среде, ни манипулированием с информацией, открытие доступа к сведениям, недоступным прочим пользователям. Закрытие доступа к общедоступным или причисляемым к ним. Игровая механика второго мира не допускает вмешательства в игровой процесс со стороны человека. Доступа к таким функциям нет ни у одного сотрудника проекта и прочих лиц. Никто из сотрудников не может нанести вред игроку действием или бездействием. Но в случае, если игрок считает, что в его игровой процесс вмешались неигровыми методами, он может подать жалобу в установленной форме, и она будет рассмотрена. Если короче, никто не может влезть в мою игру и каким-то образом навредить. Действием или бездействием. Но ты уверяешь, что это правило нарушено? Нарушено. И обещаешь новое тело и прочие вкусные плюшки за помощь в устранении последствий? Верно. За исключением определенных деталей. Награда будет значительной. Настаиваю на ускорении процесса согласования. Император Запада – важный НПС. Его длительное отсутствие может создать неудобства прочим игрокам. Его присутствие им тоже неудобно. Месяцами толпятся в очереди. Это часть игрового процесса. Нарушение прав игроков не зафиксировано. Что именно ты хочешь мне предложить? В чем заключается задание? Вы должны продолжить игру. Доставить послание, получить доступ к следующему заданию цепочки. Следующее, очень важное. Его необходимо выполнить по оптимальному сценарию. Это как? В ходе выполнения задания вы должны будете оказаться в белом зале ушедших богов. Там вам будет предложен выбор. Он очевиден. Но так как у вас зафиксирована склонность к немотивированному выбору, вы просто должны ей следовать, и таким образом выбор будет верным. Как я пойму, что он и правда верный? Что за выбор? Разглашение этой информации является нарушением правила 4.2.1. Игрок должен проходить игру без подсказок. Ну здорово. То есть я понятия не буду иметь, что именно выбирать? На всем пути выбирайте неочевидные решения, они будут наиболее правильными. Почти все, что требуется для выполнения задания, у вас уже есть, вы готовы. А чего не хватает? Персонаж должен быть незначительно совершеннее. Также необходима дополняющая его команда минимум из 3 человек. И необходимо получить уникальное достижение – величайший герой всех времен и народов. Но усовершенствоваться я умею. С командой проблем нет. А вот с достижением... В нем какой-то подвох? Достижение не смог получить ни один игрок. А что для этого надо? Совершить невозможное. А конкретнее? Разглашение этой информации является нарушением правила 4.2.1. Игрок должен проходить игру без подсказок. Почти все, что требуется для выполнения задания, у вас уже есть. Среда, в которой вы будете выполнять задание, станет провоцировать вас на правильный выбор. Неочевидные решения, поступки, вписывающиеся в логику вашего игрового процесса. Это из-за тебя и тех, кто стоит за тобой, я получил персонажа этой расы. Это был ваш осознанный выбор. Неочевидный. Вмешательство в игровой процесс спорно, но вы можете подать жалобу. «Нет, не стоит, я всем доволен. Получается, вы с самого начала вели меня за ручку по игре, не давали пропасть нубу. Почему именно я?» «Другие кандидаты отсеялись на ранних этапах. Были и другие?» «6802 кандидатуры». «Нормально так. По мелочам не разбрасываетесь. Еще раз повторю задание». Значит, я должен делать то, что делаю, и ни в коем случае не ошибиться с выбором правильного варианта, оказавшийся в белом зале ушедших богов. Подтверждаю. Что будет, если я не выполню задание? Прогнозируется 2 варианта. Какие? Первый. Ваш игровой процесс продолжится. Второй. Вы навсегда покинете второй мир. Навсегда? Второй раз за день мне намекают на смерть? Наш разговор подходит к концу. Вы принимаете задание? Черт возьми, да. Это словосочетание подтверждает согласие? Да, я согласен. В таком случае вас сопроводят в императорскую сокровищницу, где вы сможете выбрать любой предмет в награду за выполненный этап. Что захочу? Да, но учитывая фактор неочевидного выбора. Вы еще не до конца соответствуете условиям выполнения. Требуется дополнение. Разговор закончен. И постой, я еще не все. Конфиденциально. Игрок-пузырь, я благодарю вас за доставленное послание и настаиваю на маленьком вознаграждении для великого героя, которое вы можете выбрать из моей личной сокровищницы. Император вернулся. Разговор и правда закончен. Меч святой золотой рукоятью украшен огненной шпинелью. Некогда это легендарное оружие принадлежало самому Заквалтису, Он сражался им в той самой битве, где его поразило громовое копье Гадаргика. Вы, должно быть, уже неоднократно слышали эту печальную историю». Рос впервые узнал о том, что где-то когда-то существовали какие-то Заквалтис и Гадаргик. Но ему оставалось лишь кивнуть, причем далеко не в первый раз. Смотритель императорской сокровищницы, тот еще болтун. Показывая уважаемому посетителю здешние богатства, он почти без устали тараторил о давно забытых великих героях и презренных злодеях, грандиозных битвах древности и величайших свершениях. Похоже, в голове у него целая энциклопедия. Впрочем, чему удивляться? Это ведь не человек. В сокровищнице хватало самых разных предметов, ценных и не очень, интересующих лишь редкостных эстетов и полезных только для прокачанных до небес воинов. Были даже редчайшие вещицы из сетовых наборов, а их невероятно сложно встретить в свободной продаже. Все не то. Слишком банально. Рос не забыл слова про неочевидный выбор и на зеленые сетовые сокровища не позарился. Но руки чесались невыносимо. «Вы, уважаемый пузырь, оказали мне великую честь, внимательно выслушали все, что лопочет выживший из ума старик». «Да что вы говорите? Не надо так себя недооценивать». «Но это и правда так. Мне давно пора на заслуженный покой, но очень уж привязан к этому месту. Вы, на моей памяти, первый, кто не пожалел времени тщательно осмотреть каждый предмет. Мне было очень приятно вспомнить их истории». Рос напрягся. «Это все? Сокровищница осмотрена?» Но среди оружия и брони он не нашел ничего такого, о чем можно без сомнения сказать. Неочевидный выбор. «А вы точно ничего не пропустили?» Старик нахмурил брови, погрузился в себя, но быстро воспрянул. «Ах да, и правда забыл кое-что. Старость, знаете ли, свое имя не всегда помнишь. Впрочем, пропущенный предмет вам не понравится, даже не знаю, как он здесь оказался. По ошибке был положен в ларец с ценными свитками сильной боевой магии. Они пригодились героям, а он так и валяется никому не нужный. Грязный старый пергамент, к тому же одноразовый и без описания свойств». «Вот оно. Заклинание с неизвестными свойствами. Вместо того, чтобы урвать дорогущую сетовую вещь, как сделал бы любой на его месте, Рос двумя руками ухватился за кота в мешке. Возможно, распечатав свиток, он получит рядовое умение вроде огненного шара. Но не исключено, что результат окажется куда интереснее. В любом случае, это тот самый неочевидный выбор, на который ему намекал загадочный эскин, взявший под контроль императора. «Не хочу, чтобы эта великолепная сокровищница обеднела. Возьму этот свиток, он все равно почти ничего не стоит». «Достойнейший выбор», — поклонился старик. «Вы заработали бонус. Плюс 25 репутации среди всех светлых фракций Западной Империи. Плюс 100 репутации среди придворных Империи Запада». «За хорошие дела в игре вознаграждают куда быстрее, чем в реале. Может, Рос и правда сглупил с этим свитком? Впрочем, более неочевидное решение невозможно представить. Если вы хотите прямо сейчас покинуть дворец, я вызову стражу. И без нее дорогу найду. Не рекомендую. Некоторые личности очень вами заинтересованы. Не понял? Возле выхода целая толпа ожидает, когда же вы появитесь. Поговаривают, что их очень заинтересовало то, с какой легкостью вы попали во дворец. У них множество вопросов на эту тему, но стража не дает их языкам разгуляться. Так что не отказывайтесь от сопровождения». «Понятно. Знаете, я с детства не люблю лишний шум. Может, есть какие-нибудь другие выходы из дворца? Не настолько очевидные, желательно даже тайные». «Вот тут вы обратились по правильному адресу. Дворец Белой Розы Стар хранит множество тайн, а подземных ходов под ним столько, что если сложить их в одну линию, ею можно дважды опоясать весь город. Ступайте за мной, сочту за честь проводить вас лично. И если вам не надоело слушать, у меня припасена парочка занятных историй о тайнах наших подземелий. Я охотно их расскажу по дороге. Вы непременно заслушаетесь. Антураж будет очень к этому располагать. В чем отличие этой новой системы управления дорожным движением от обычных? В том, что она несравнимо эффективнее. Хотите сказать, что в Сан-Франциско больше не будет пробок? Это я не говорил. Мне кажется, такое вообще недостижимо, пока мы не избавимся от узких мест в нашей транспортной системе. Тогда в чем плюс? Просто повышение эффективности. Теперь все машины, оснащенные автопилотами, будут контролироваться из единого центра. Анализ алгоритмов их движения позволит снизить вероятность появления заторов. А разве до этого не было единого центра? Его возможности несопоставимы с теми, что мы сейчас ввели. Искин, настоящее искусственное создание. Вот кто сейчас будет заниматься нашими пробками. И вы уверены, что он потянет? Искусственные интеллекты управляют запусками боевых ракет и беспилотными ударными самолетами, уничтожая врагов нашей страны по всему земному шару, так что он свою работу потянет. А мне кажется, что пробки куда более серьезный противник, чем вражеские солдаты. Из интервью с городским чиновником.